Событие сороковое. Никита Михайлович Шульга закрыл глаза и начал проваливаться в спасительный сон. Но не дали. «Едут! Поганые едут!» Проорали над ухом, и мэр Миасса тряхнул головой, отгоняя сон. Больше суток прошло с того момента, как зазвонил колокол на смотровой вышке, и мальчонка принес весть, что опять торгуты целой ордой движутся к городу. Отомстить решили за прошлогоднее поражение. Или просто едут пограбить. Больше здесь на сотни верст в любую сторону, и грабить некого. Только Миасс и Белорецк, а до Тюмени верст под 400, если по рекам плыть. Да и не пройти орде по лесам зимой до Тюмени. Чем лошади будут кормиться? Да по пояс в снегу, да без малейшего намека на дорогу. А здесь чем? Только тем, что мы запасли на зиму. Значит, будут биться насмерть, до последнего. Им либо от наших пуль погибать, либо от голода. Так думал Шульга, раздавая команды вчера. Как обороняться, было в общем понятно. Выстроить завал из деревьев в виде бутылочного горлышка и перекрыть это горлышко сотней стрельцов. Мушкетов более 200, получается, что два залпа стрельцы сделают меньше, чем за минуту. Только сначала нужно из обеих пушек пальнуть и 4 фальконетов, что были на казачьих ладьях. Орудие нужно шрапнелью зарядить, а казачьи пуколки пусть своими ядрышками выстрелят. Толку от фальконетов Никита Михайлович не ждал, но и шум будет, и дым. Отрезвит малость торгутов залп из 6 пушек. Как вовремя казаки заявились пограбить. 50 умелых воинов и с оружием – это немалое подспорье. Что казаки атамана Епифана Солового приплыли ограбить поселение русских, где есть золотишко, и так понятно. Хоть Соловый и объяснил свое появление тем, что якобы на разведку они плыли. Как же, на разведку? В такую даль от Тюмени, поздней осенью, когда со дня на день реки встанут? А как они собирались 400 верст назад добираться? По льду неокрепшему? А может, напрямую через тайгу? Хоть бы что-то получше выдумали. Но с ними позже разберемся. Сейчас все 48 казаков, даже раненые, согласились в обороне Миасса поучаствовать. Им предложили за это по 5 рублей и жилье с пропитанием до весны, пока реки не вскроются. Наверное, и без денег бы казачки согласились. Куда им деваться, если торгуты всех защитников Миасса положат? Один черт, придется воевать. А воевать сообща куда как лучше. Воевода Миасса Семен Росляков, двоюродный брат московского промышленника, производителя ткани, одобряюще похлопал Шульгу по плечу. «Не переживай, Никит Михайлович, даст бог, отобьемся!» А и то, подготовились гораздо лучше, чем в первый раз. Знали уже, и где колья заостренные в землю вбивать, и где чеснок рассыпать, ямки копать. А то, что торгутов этих больше будет, чем в прошлый раз, не беда. Население Миасса за этот год тоже подросло солидно. Если в прошлые года переселенцы приплывали в начале лета один раз, то в этом году было целых 4 партии из новых жителей Миасса. Как обычно, в начале лета приплыли ладьи и сгрузили в Белорецке больше 100 семей. В самом Белорецке оставили 30 семей. На этот раз это были чухонцы, или, как они себя называли, суоми. Переселенцы, они были недобровольные, можно сказать, пленных пригнали. Только когда они увидели, что дома для них уже построены и даже поля частично вспаханы, и что даже о скотине озаботились их мучители, то высыхали слезы на глазах детей и женок, и даже проблески улыбки появились. Остальные 70 семей переправили в Миасс. Также 5 десятков были с Финляндии, среди чухонцев и 3 семьи свеев были. Эти были мастера, 2 были углежогами, а 1 семья мастерила телеги и сани. Еще 23 семьи были русскими, переселенцы из городков и сел Нижегородской губернии, что пришли в Вершилово в Юрьев день. Среди этих тоже были не только крестьяне. Были гончары, скорняки, кожемяки, плотники. Кроме них прислал князь Пожарский и 2 молодых мастеров из самого Вершилова. Эти должны были организовать производство стекла в Миассе. Домов за зиму построили всего 50. И самое неприятное, что строить-то почти негде уже стало. Если только распаханные поля застраивать, вот и приняли решение новые дома строить на другом берегу реки. Туда и дым от десятков домниц до печей редко летит. Ветер почти всегда с запада или северо-запада. Князь Пожарский это розой ветров называет. Заодно и мост сразу начали строить, благо река не сильно широкая. Старший на ладьях, кормчий Николай Валуев, сказал, что через месяц с небольшим еще привезут они людишек. Это Мурза Бадик Байкубет у Нагаев еще выкупил пленных башкир и мордву. По два десятка будет мужчин и женщин. Так что на левом берегу начали строить сразу 5 десятков домов и школу. Но ведь и этим не ограничилось. Уже осенью прибыло еще без малого 8 десятков семей. На этот раз французы. Как пояснил мальчонка Толмач, что с ними прибыл из Вершилова, это гугеноты. Те же французы, но вера у них другая. Этих разделили, как и чухонцев. 30 семей оставили в Белорецке и без малого 50 привезли в Миас. И тоже сразу начали дома возводить. А неделю назад еще 5 ладей приплыло. Привезли снова морисков. Ладьи с командами даже зимовать остались в Белорецке. Кормчие решили, что до ледостава даже до Михайловска вряд ли доберутся. Не зимовать же в лесу. И опять стройка закипела. Получилось, что за лето население городка увеличилось на 8 с лишним сотен человек, считая женщин и детей. Мужчин же без малого 150 человек добавилось. За этот год и в самом Миасе родилось чуть не 400 детей. Да и вагулов забрали на воспитание 30 мальцов. Так что теперь поди и 4000 человек проживает в городке. Вон как у казаков глаза на лоб вылезли и рты пооткрывались, когда после своей крошечной Тюмени они увидели огромное поселение. Еще ведь на одного человека увеличилось население Миаса. Удачно сплавали стрельцы и казаки в Тюмень. Выкупили у воеводы тамошнего за золото второго сына, Ивана. Теперь все семейство Никиты Михайловича в сборе. Осталось оженить только сынка. Но это уже после того, как с погаными разберемся.